почему-то. Я просто здесь расслабленнее всего и я максимально ты здесь как чувствуешь себя, как дома чувствуешь себя. Да, здесь просто все свои, как бы. Так, ладно. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСа. У нас... Всем привет, друзья. Наконец-таки наш соведущий основной появился, и у него много новостей. Особенно есть, несмотря на то, что сейчас все плохо, у него есть хорошие новости. Да, друзья, короче, я так очень быстро, получается, на пару дней мотался в Донецк. Там повидался там, с друзьями, с бойцами и так далее. Просто было интересно, что на самом деле там происходит. Вот. И потому что, ну, картинки очень классные, да. И на самом деле, действительно, ситуация хорошая. При этом много пленных сдается. Вот, как мне человек сказал, там, говорит, иногда по 15. Вот сразу по 15 сдаются. Причем я говорю, ну, а как так? То есть в какой ситуации? То есть они все от ФАБа контужены, и мы их собираем или как? Мне человек говорит, ну, ты знаешь 9-ю бригаду? Это бывший наш 9-й полк. Я такой, ну, конечно. Это чуваки, чтобы вы понимали, с 14 года на Мариупольском направлении, там похер, перемирие, не перемирие, там высота дерзкая, редкая, там замесы, короче. То есть там, там отдельно Мариупольский... Наш индус оттуда, у нас видео индус, было... Индус, наш брат индус. Видео было как раз про Широкинский наступ, это 9-й полк был, да? Да, в Мариуполе были мы с 9-м полком. Да, и мне друг говорит, вот ты представляешь нашу 9-ю бригаду? Я такой, ну, конечно. И представь украинских мобиков. Я, а, ну, все, там просто пацаны залетают на позиции, там просто, говорит, все, там, ну, там просто все сдаются, как бы, и все. Поэтому, говорит, и вот пополняется фонд. Просто мы, я не понимаю, почему мы как бы это не сильно светим, да? Ну, наверное, может, чтобы противник как-то не пытался там... принимать какие-то меры, чтобы этого не было. Хотя противник очень осведомлен, к сожалению, потому что и вся наша связь, у вас почти вся, да, прослушивается и тому подобное. Вот. Но почему-то как-то так. Мы видим в информационном поле очень много с курского направления, то, что наши в плен попали ребята, да, противник там такие красочные картинки делает. Ну, такое. Вот. Фокус просто сместился информационный, да, на курское направление. И что бы мы сейчас ни показали, все будут, да, говорить, а это вы делаете специально, чтобы, да, убрать внимание с Курска. Да, при этом бои очень тяжелые, потому что ДНР, это вообще, ну там и рельеф местности очень сложный. Там поля или терриконы, да, тонкие эти лесопосадки, как бы, да, но там очень... Там или ты в террикон бьешься, где противник как бы там где-то на возвышенности, какие-то речки. В основном ты степями движешься, да, вот эти моменты. И поскольку я просто спросил сразу про потери, говорю, как у нас потери, потому что ну как-то лихо мы движемся, как у нас потери. Ну типа, ну, потери в пределах нормы, как бы, вот насколько это можно называть нормой, да, ну война есть война. Говорит, просто некоторые местами мы бьемся в лоб, потому что другого варианта нет, как бы, да. Вот, но не как вот правильно мне там офицер сказал, что какой бы рельеф ни был, если там мало сил и средств противника, и противник состоит из мобиков, то пофиг на рельеф, короче. В принципе, достигается успех. Плюс... говорит, стратегически командование поставило противника, говорит, в такую на растяжку, в шпагат, как бы. То есть мы сразу начали на всех направлениях давить, им пришлось резервы перебрасывать, у них получилась неразбериха, они начали снимать подразделения опытные, отправлять на харьковское направление, думая, что мы там сейчас Харьков будем штурмовать, а в это время сразу мобиков, причем, говорит, иногда вот, ну, мобики... украинский такого плана, что они без подготовки просто сразу там вот автомат вот сюда надо нажимать, вот отсюда вылетают пули, вот надо вот туда держать, да, и так далее. То есть вот много вот таких фактов, как бы, да. Вот. Ну, в целом ситуация в военном плане очень хорош. Понимаешь? А там... Знаешь что, это все хорошо, но у нас сейчас еще все-таки основная тема — это Курск. И если мы, да, сейчас не будем говорить про Курск, нам скажут, что мы повесточку меняем. Слушай, повесточку. Поэтому сейчас, так как ты Курск, отсутствовал, я отсутствовал, вот давай Курск. Смотри, хотел бы еще, сегодня да, появился отрывок, и там один из журналистов на программе «Место встречи», по-моему, на НТВ, он сказал, что, как-то так интересно он выразился, что нужно будет, возможно, смириться с утратой территорий, как бы, да. То есть я, конечно, полагаю, что, может быть, он не это имел в виду, но просто человек, просто, ну, поскольку по сети разошлось, какой-то резонанс получился, да, вот, хочу сказать, что, ну, друзья, человек просто, ну, не в теме, как бы, да, то есть на фронте, нам ничего не надо будет ничем мириться, ничего отдавать, вы там это не переживайте, как бы, да, то есть на фронте у нас, как бы, все четко. Ну, понятно, куча проблем, но по сравнению с противником, то есть в военном плане мы движемся, побеждаем, инициатива у нас. На Курском направлении временно у нас есть проблемы, да, там противник сегодня мост еще взорвал и так далее. Но эти проблемы решатся, я думаю, что вот сегодня 16-е, да, но пускай... В 17-м. Нет. Я думаю, что, ну, считанные дни, недели за две, я думаю, Курская область будет зачищена от присутствия противника. Здесь дело не в этом. Я, ну, не знаю, сейчас, может быть, это уже вообще странно прозвучит, учитывая серьезные масштабы в Курской области баталий, сражений, да, и силы и средств противника там. Но я до сих пор, можете меня забросать конями, я до сих пор, официалы наши говорят про атомную электростанцию. Мое мнение, атомная электростанция Курская не была целью этой атаки противника, этого наступления. Это наступление в Курскую область, я до сих пор считаю, что это отвлекающий маневр. Основной удар будет в другом месте. Я думаю, что это будет на Херсонском направлении. Я надеюсь, что командование тоже это понимает. Вот мне кажется так. Может быть, на севере будет еще какой-то удар дополнительный, там, или на Белгородском, или на Брянском направлении. Ну, я так думаю, скорее всего, наверное, на Брянском направлении. Вот, может быть, еще. Но они хотят вытянуть наши силы с югов, чтобы мы начали перебрасывать туда. Поскольку Донбасс, там идет активные боевые действия, наше продвижение. Вряд ли мы оттуда будем какие-то основные силы перебрасывать, да. А вот с югов вполне можем. Там бои, как бы, ну так, да, ну, там на Херсоне, там зачистка островов, понятно. Запорожское направление, там Работяно, Вербовое, ну тоже понятно. То есть там так все, да. Вот. Поэтому... У противника есть основания надеяться, что мы будем перебрасывать там, где вроде как более-менее все под контролем, никаких особых наступательных операций, как на Донецком направлении, нет, то можно как бы незадействованные подразделения, там их много, можно как бы перебросить. Ну, опять же, теоретически, как противник может, на что может рассчитывать, да? Поэтому я все-таки думаю, что... Курск – это отвлекающий удар. Если бы это было основное направление, сейчас замысел наступления противника в этом году однозначно приурочен выборам президента США. Однозначно, я в этом более чем уверен. И если бы Курск был основным направлением, они бы начали это делать, к примеру, в сентябре. Они бы начали в сентябре это делать, то есть ближе к дате выборов. То есть чтобы вот успеть вот насытить информационное поле вот этими вот такими новостями. Вот. А поскольку они начали это делать вот сколько, 2 недели назад, там с копейками, да, ну 2, по-моему, недели, да, я уже потерялся, короче, то, так, не 2, нет, не 10, ну почти 2 недели, неважно, то как бы я сомневаюсь. Они прекрасно понимают, они знают, какие резервы мы будем применять вот именно сейчас, да, что у них сил не хватит все это вытянуть. Вот. Просто они сейчас пытаются там окопаться, удержаться для того, чтобы другие резервы мы перебросили. То есть понятно, что они понимают, что они бы не дошли до Курской атомной электростанции. Вот, поэтому, короче, ну, я думаю, что это отвлекающий маневр, и будет основной удар вот на югах. Запорожская вряд ли Запорожская. Херсонская с форсированием Днепра, причем там тоже, скорее всего, будет 2-3 удара 2-3 участка, где вот будут отвлекающие, которые оставшиеся, ну, по их замыслу, какие-то силы будут отвлекать, и где-то основной начнется прорыв. Может сразу, не знаю, поэтому не зря они вот косы присматривают, да, Кингбургскую, Тендровскую снова, высадки планировались, ну, там, точнее, предпринимались, да, попытки. Вот, поэтому, ну, как бы такая позиция у меня. Ну, да, есть, значит, такая версия может существовать. Мне кажется, просто на Херсонском направлении наступление очень тяжело организовать. Там уже все-таки острова, ну, захватил ты остров, а дальше как бы... Не-не-не, там дело не в островах. Дело не в островах. Там сложность только в реке Днепр. Форсирование Днепра. Но англичане там очень серьезно, как бы, их в этом плане надрачивают. Там им передано очень много плавсредств, очень много барж, которые там и в Николаевской области, и в Одесской области, и так далее. То есть там есть где развернуться у них, да, и заблокировать Крым. То есть у них главная задача – попытка заблокировать Крым. Вот. Потом после этого ударить, допустим, по Крымскому мосту, попытаться снова. То есть тут вот вопрос в том, что Крым – это очень важный объект для англичан особенно, поскольку англичане – это... Как мы ранее уже говорили, да, это торговая цивилизация, морская цивилизация, для них логистика важна. И Черное море, оно одно из основных таких торговых морей, через которых много разных идет маршрутов. Поэтому Черное море для них это очень важный аргумент. И попытаться сейчас перед выборами, тем более перед выборами, да, что-то такое замутить, как бы, но в то же время... В то же время и важны вот именно населенные, почему Курск, Курская область, да, север, то есть какие-то успехи со старыми населенными пунктами, ну, признанными, да, российскими, показать, что вот, и Зеленский не зря об этом говорил, что вот, мы показали, что мы можем удивлять, что мы сильны и так далее, то есть он, вот, и также недавно он, также не зря заявил о том, что мы сейчас там будем делать местные гражданские администрации. То есть это все, ну, он понимает, что они этого делать не будут. Но это все призвано, скорее всего, усыпить бдительность у нас, чтобы мы поверили, что они там, ну, по-серьезному, что это их основное направление, что они реально хотят, вот мост взорвали, там сейчас еще что-то замутят, придумают, что все, они там сейчас, может, даже... Не, знаешь, как надо сказать, мост взорвали, Пятерочку ограбили. Да, Пятерочку. Не, они, понимаешь, для того, чтобы попытаться нас убедить в том, что Курск это их главная цель, они могут даже, тем более, да это что Украина... Что с тобой такое, тебя заколдовали, что ли? Братан, да я ж, ну, я в дороге с утра за рулем, я ж только вот приехал недавно в Москву. Вот. И... Ой, блин, что я хотел сказать. Они могут даже в Конституцию внести изменения, добавить там вот часть Курской области к своей территории. Потужную. Да, то есть они вот просто, чтобы убедить нас, что это все капец, все очень серьезно на этом направлении, то они, ну, на все пойдут. Поэтому просто сейчас смотрим, что в медийке с украинской стороны будет, как бы. Вот. Потом посмотрим. Вот. Ну, как-то так. Ну, это логика... Логика есть. Мне кажется просто, что да, они захотели зайти, видимо, создать какой-то буфер, или как правильно, буфер, да. И, ну, хотели продвинуться немножко, но мне кажется, у них, они сами не ожидали, что у них так получится. Не-не, братан, тут не соглашусь. Они ожидали, они действуют наверняка. У них, благодаря натовским возможностям, у них в плане разведки все четко. То есть они прекрасно понимали, кто, что, они знали, как они это будут делать, где они будут закрепляться. Вот все это как бы... Понятно, что на уровне исполнителей косяков было много, да, но в плане планирования этой операции они знали, и там же в планировании принимали участие и америкосы, и англичане, скорее, хотя, может, без англичан, но америкосы точно. Поэтому они, кстати, в пользу американцев, вот то, что в основном американцы... как основные спикеры Запада комментируют курскую, ну, ситуацию туда. Вот, поэтому там америкосы были, они планировали, у них там спутники, все, все задействовано, то есть они все, ну, наверняка как бы действовали. Плюс они же не зря стянули сразу кучу ПВО на это направление. То есть они уже примерно понимали, что будет дальше происходить. Вот, поэтому тут не так, что случайно там какая-то типа ДРГ прорвалась, такая, ребята, мы прорвались, получилось, давайте сюда силы. И там все сразу, а, давайте все, все свободные туда, как бы. Нет, там все было расписано четко, как бы. Вот, они, ну, англосаксы умеют в планировании, умеют в разведку, умеют вот такие операции проводить, поэтому я думаю, что... А украинцы, как боевая пехота, они лучшие, как бы, да, вот, лучшая пехота Запада. Вот. А, я сейчас как раз-таки смотрел, ну, опять же, запрещенный YouTube, как, нет, он не запрещенный, он замедленный YouTube смотрел, вот, и там, кстати, вот, украинские, значит, аналитики, которые, ну, адекватные, которые, ну, все-таки видно, что пытаются быть профессионалами в плане размышлений, логических всяких цепочек и так далее, без вот этой всей стукания по кастрюле, когда пена летит изо рта, да, ну, вот, если не брать смешных людей, вот, а брать таких более-менее нормальных, почему-то все говорят, что это ошибка. Слушай, да, ну, они говорят, что это ошибка, потому что ради этого отвлекающего маневра Украина сожгла и еще сожжет очень много техники и солдат. Поэтому они, тем более многие эксперты, они заранее, когда произойдет очевидный провал с очевидными большими потерями, они заранее себе стелят соломку, что мы же говорили, что это ошибка. Ну, они... там видишь, как просто ссылаются на то, что вот Покровск, направление Покровск, да, оно более важное для Украины, нежели чем вот этот, значит, операция именно по Курску, что... Да, это, смотри, оно более важно для Украины при условии, что Украина рассчитывает на будущее, при условии, что Украина действует так, как выгодно Украине. А Украина давно не действует, как ей выгодно. Вот давно. Ну, понятно, они подыграли Хиллари Клинтон. Она все, сказала... они как бы, как америкосы сказали, они просто предоставляют мясо. Все, они снабжают америкосов мясом. Все. Вот и все. Поэтому понятно, что если бы они эти силы бросили на усиление Восточного фронта, нам было бы намного сложнее. И у нас потерь было бы больше. Потому что столько техники, сколько они туда нагнали. Техника, ПВО, солдаты, все это, движуха такая, конечно. Вот. Сколько уже там ракеты Атакмс там сегодня тоже туда пуляли. Там Хаймерсы, Атакмсы там, и все остальное. Поэтому да. Вот. Но они же действуют так, как... Ну, они вот просто... То есть у Зеленского какая? Вот есть у Украины ресурсы, да, вот есть армия, вот их там, допустим, там под миллион, к примеру, да, и вот они в угоду американцам весь этот миллион разобьют от Россию, и всех, кого еще поймают, смогут, там, может, уже детей скоро начнут призывать. Все, то есть им никаких интересов Украины никого не интересует вообще. То есть я так думаю, что на самом деле Россию интересы украинцев интересуют больше, чем украинское правительство, понимаешь, и тем более американцев и так далее. Ну, вот ни больше, ни меньше. Ну, я думаю, что ты сегодня разъяснил все точно, чего не сделал я за это время. Я бы что хотел вообще обсудить более важную тему, чем какие-то там американские планы, да. Так. Я бы хотел обсудить тему информационной войны и нового закона о телеграм-каналах и так далее. Давай. Во-первых, закон максимально сырой. Друзья, то есть вот то, что вот в этом видео вышло, это работать никогда не будет. Это мертворожденная какая-то фигня. Но сама инициатива, то есть получается так, что у нас есть телеграм, да, в принципе, можно его назвать так отчасти, ну, типа отечественный мессенджер. Даже не мессенджер, это уже как соцсеть. И мессенджер, и соцсеть, и новостная платформа основная, уже основная новостная платформа в стране и так далее. Да, плюс противник тоже пользуется Телеграмом. Самые наши мощные информационные ресурсы, к которые участвуют в информационной войне против противника, находятся на площадке Telegram. При этом у нас в Телеграме есть ресурсы, замаскированные под ресурсы противника, которые влияют на внутренний сегмент противника, да, и много-много другое. И вот я теперь даже, то есть даже ресурсы, которые противник считает самыми опасными для себя. Это тоже наш телеграм-канал, но это анонимный телеграм-канал. И вот я теперь вот думаю. То есть окей, сейчас вот просто возьмем, как бы, да, и все, кто... ну просто... Я, по-моему, кстати, на 64-м месте или на каком-то таком, 66-м, что-то. Мы там где-то с тобой пара идем. Да, да. И враждебных каналов для... Значит, да, и вот теперь представь. Вот теперь просто представь. Ну ладно, мы с тобой, да, то есть мы можем зарегистрироваться и так далее. Но есть каналы, которые анонимные, которые никогда не будут нигде регистрироваться, потому что велика вероятность утечки и так далее, да. И уже сам факт регистрации некоторых каналов в Роскомнадзоре, это уже, мягко говоря, как это называется, привязывает Россию к деятельности этих каналов. Если каналы непонятно, кто и откуда ведет, да, то тут сразу опа, и сразу понятно, да. Вот, потому что есть каналы, которые влияют не только на Украину, а и на европейский сегмент, и на американский сегмент. Да, и тут получится, мы просто возьмем, и это то же самое, что взять и свою агентуру слить. То есть, нет, вот... тут знаешь, какой момент? Если вот Роспотребнадзор, как-то называется, да, просто ты подаешь там свои данные, и эти данные остаются там у них, как бы, да, это один момент. А если, значит, какой-то хороший парень, вот как ты говоришь, вот у нас есть такие топовые, значит, чиновники, они вот хорошие ребята все, милые, а они потом возьмут и все, весь список этих анонимных каналов вывалят в сеть и скажут, вот, пожалуйста, типа вот тогда, но это будет, наверное, тупизна 99 уровня. А тут даже дело не в том, что кто-то по тупости вывалит в сеть, дело в том, что противник может получить доступ. То есть мы, наши хакеры, получают доступ к информационным ресурсам, к носителям информации противника, да, там сервера и так далее, там вирусы забрасывают. Мы получаем регулярно секретные документы противника. Да. Почему противник так не может? Он точно так же поступает. Да. И где гарантия того, что это не уйдет куда-то? Да? Вот, это раз. Во-вторых, сами вот эти движения, да, то есть, это вот, ну, представь, да, вот есть вот в штате, ну, в Америке наши нелегалы, да, к примеру, там, наша агентура, которые маскируются под разносчика пиццы или под американского патриота, который работает на заводе по производству снарядов. Нет, зачем ты? У нас может быть еще агент в магазине интимных игрушек. Да что угодно, конечно, неважно. Почему сразу разносчик писем? Неважно. Бери тут, выше. И тут прикинь, тут такая разнарядка приходит всей нашей агентуре прийти в российское посольство зарегистрироваться. Ну, там или там это, обновить данные. Прикинь, да? Это опять же, это одна сторона вот этого закона. А глобально, то есть ты получается, во-первых, друг друга репостить, да? То есть ты увидел классная статья, ты ее репост, ну, в каком-то канале анонимном, ты берешь, репостишь себе, да, и тут и как тебя накажут за то, что ты репостнул того, кто не зарегистрирован в Роскомнадзоре. Ну, что с тобой сделать? Это штраф. Ну да, я понял, ты должен только арти репостить. То есть, да, то есть ты должен репостить только официалов или тех, кто там зарегистрирован. Можно, ну, короче, от всех отписываться, подписаться только на один канал, где будут репостить только тех, кого нужно. Да, ну то есть получается так, что мы этим законом, вот самое страшное, вот к чему я хотел, то есть вот то, что мы уже сейчас обсудили, это мелочи, на самом деле это так узкопрофильные мелочи, хрен с ними. Самое страшное, что этот закон нашим гражданам, ну, нашей аудитории, говорит, друзья, вот, значит, все, кто вот сейчас зарегистрируются, да, вот все вот каналы, на которые вы подписаны, да, авторские, не анонимные, авторские, они уже не смогут правду говорить. Они теперь будут заниматься только официальной позицией, пропагандой. Все, что они будут публиковать, это будет только официоз, как бы, да. А кто не зарегистрируется, того мы как-то заблочим. И тут наша аудитория такая смотрит и такая, прикольно. Значит, будем искать новые источники информации и будут обращаться к противнику. Вот, да, вот что там у противника и так далее. То есть мы, да, даже если, вот смотри, тут момент какой. Я бы на месте противника, к примеру, вот этот закон вообще распиарил бы максимально, вот насколько это возможно. Почему? Потому что даже если вот мы с тобой, к примеру, мы скажем, мы принципиально не будем выполнять, как бы, да, штрафуйте нас, там, я не знаю, там, блокируйте, но мы, к примеру, хотим остаться собой, мы хотим дальше свои мысли выражать. Конституция России не запрещает, разрешает выражать свои мысли в доступной для тебя форме, как бы, да? Ох ты как заговорил, ты посмотри на него. Ну, если это не нарушает, понятно, чьи-то права, там, законы, это все понятно, как бы, да, но самое главное, что ты имеешь право выражать свои мысли, да, не на заборе где-то, а вполне себе на своей страничке или в своем канале. Вот. Но здесь закон говорит нашей аудитории, все, забудьте. То есть даже если мы, ну все, и даже если закон не будет работать, то его наличие уже бросает пятно на все наши ресурсы. В глазах аудитории, да, то есть аудитория такая, есть такой закон, так, а они до сих пор вещают. 100% это пропаганда, 100% это вот они вот там продались, там еще что-то, их там зажали и тому подобное. То есть это, ну, настолько, блин, эта инициатива вредная и опасная. Ну, я очень надеюсь, я думаю, что он будет изменен, там будут внесены изменения, он как-то, он не будет работать, он однозначно, и пусть вот просто приняли все, обсудили и забыли, как бы, да, потому что, ну, это такой выстрел себе в ногу, просто капец, просто капец. Ну, если еще будут, если еще нас будут штрафовать за то, что мы находимся в списке враждебных каналов для Украины, то ебитесь как хотите вообще, блядь. Вот, вот честно, вот похуй, блядь, что там у вас будет и как вы будете там эти новости свои лепить. Вы хотите запретить телеграм-каналы? У вас на федеральных каналах по телевидению приходит чувак, который говорит, а давайте откажемся от территории, пора надо при... Ну, куда вам, блядь, еще с телеграм-каналами, блядь, заниматься, если вы не можете, блядь, телевидение фильтровать? У вас, блядь, на телевидении, нахуй, показывают, блядь, как ССОшник из 73-го центра бегает, блядь, расстреливает, нахуй, наших бойцов, и вы, блядь, это выпускаете в эфиры, и потом вы еще хотите телеграм-каналы, блядь, за... Да ебаный в рот, блядь. Блядь, короче. Короче, я думаю так. Просто буду, блядь, выкладывать красивые сиськи и все, вот похуй, честно. Потом просто вот пусть что хотят, то и делают, блядь, вот честно, блядь. Не, будем, знаешь, как делать по старинке, короче. То есть будем посты, знаешь, как делать. Кстати, все, я пост сделаю по этому поводу. Как 100 лет назад, знаешь, будем листовки раздавать. То есть мы там что-то напишем пост. Да, и растиражируем там, например, там 20 тысяч копий, короче, наксерим и будем на улице раздавать, короче, да. Ну или как-то там, не знаю, по почте слать подписчикам, да. Да нет, просто тему поменяем, формат, да и все, что хотят, то и делают. Не-не-не, братан, здесь момент какой? Вот так не получится. То есть у нас есть подписчики, у нас есть аудитория, а мы ответственны. То есть мы не можем людей как бы бросить из-за каких-то там обидок. То есть, ну, я думаю, что так, что будем просто продолжать гнуть свою линию, заниматься вещанием, как бы, насколько это возможно. Если просто заблочат... К Стрелкову захотел? Соскучился по командиру? Не, братан, я же не предлагаю там... Хочешь ему помогать мерч шить, да, его? Не-не-не, нормально все будет. Я уверен, что до этого не дойдет. Я не знаю, кто эту инициативу протолкнул, как бы, но я думаю, до этого не дойдет. Нормально все. Ну, это как с Ютубом, как с оружием, понимаешь? Уходи, да. Злой Хинштейн, уходи, злой Хинштейн. Надо всем нам повторять это, и чтобы, значит, он перестал это все делать. Да, ну, как есть, короче. Поэтому вот как-то так. Вот. Что еще? Какие новости обсудим? Что вообще происходило, пока я был за рулем? Ну, братан, основное это, конечно, Курск. Поэтому тут сейчас все новости ну, не работают, ну, только вот, ну, понятно, это самые основные события, да, убили, значит, походу убили вот этого дедушку, что ли, его найти никто не может. Но сейчас у меня точной информации нету, но вроде как говорят, что его там убили, там вот эти вот всех установили, депутаты дают бабки. Значит, вот, кстати, да, опять же, если не телеграм-каналы, как вы вообще узнаете хоть что-то в этой жизни? Вам даже вот этих двух типов, которые косили под фашистов, их выставили в телеграм-сообществе. Как вы жить будете? Что читать вы будете? Ёлки-палки. Ну, блин, у меня просто слов нет вот, ну, вот этих тормозов. Да, да. Да не, нормально все будет. Будем дальше топить, короче. Будет, ну, заблокировали канал. Нет, ну это как с Ютубом. Вот смотри, просто они его замедлили, но ты все равно его смотришь. И вот, блядь, зачем вы мне придумали этот ебаный квест, блядь? Если я один хуй захожу и его смотрю, то ко мне надо теперь еще дрочиться с какими-то, блядь, пиратскими приложениями, блядь. Вот просто, вот нахуя это сделали? Братан, чтобы у тебя было меньше свободного времени, понимаешь? Чем у солдата больше свободного времени, тем большая вероятность, что он где-то куда-то влезет, понимаешь? А так нет времени, значит, чем-то занят все время, значит, все нормально, вот, понимаешь? Поэтому вот так вот. Ты понимаешь, этот мир, он изначально несправедлив. Вот люди, которые говорят, что этот мир справедлив, некоторые даже говорят, что вот рай этот мир, как бы, да, и тому подобное. Вы просто далеки очень сильно от истины. Вот, когда меня спрашивают, ну, справедливость же когда-нибудь восторжествует. Я говорю, да сними ты с себя розовые очки, как схуя ли она должна восторжествовать. Я вот, прикинь, вот буквально на днях, я не помню, вот только вспоминал, что я хотел что-то, короче, сделать, но вот сам процесс, я не знаю, как сделать, да, я хотел, короче, посмотреть на Ютубе. И я поймался на мысли, что вот тебе надо что-то посмотреть, а ты, короче, не можешь посмотреть для того, чтобы сделать какую-то работу, короче. Да, вот ну, мы сейчас с тобой, ну, вот, разговариваем, да, я тебе говорю, Дань, посмотри, сколько министров, да, и то, ну, мы постоянно прибегали к каким-то моментам, где вот что-то надо тебе посмотреть на Ютубе, где выполняется какой-то фронт работ, да, и ты теперь, блядь, не можешь зайти туда посмотреть, ну, вы что, блядь, на приколе, что ли? Я понимаю, если бы нас, блядь, американцы, блядь, наказывали, нахуй мы сами себя, блядь, в одно место натягиваем. Чё за бред, блядь? Да, да, вот. Так вот, да, я продолжу мысль. Этот мир, друзья, несправедлив. Вот нужно это понять. Этот мир – это голимое испытание. Просто испытание. Вот. Почему несправедлив? Ну вот смотрите. Все друг друга едят в этом мире, да, все друг друга пользуют. То есть, маленькое животное становится жертвой большого хищника и так далее. Это справедливо, то, что вот какое-то существо родилось маленьким, беззащитным? Нет, несправедливо, его сожрали. Да? Вот. То есть этот мир так создан, поэтому не ждите справедливости. Просто это испытание, ну, пусть будет там духовное испытание, да, то есть вы или будете соблюдать, у каждого есть совесть, это ориентир, да, вы или будете соблюдать и стараться выживать в этом мире, проходя эти испытания, или пойдете по наклону и будете как бы делать все, что легко, будете жрать других там и так далее. Вот, но справедливости ждать в этом мире не стоит, друзья. Просто старайтесь жить по совести и не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться, вот и все. Слушай, я, кстати, я хотел что добавить напоследок, да, что мне, кстати, очень много пишет людей, сбрасывают в бот оружие и так далее, что они приобретают, наши подписчики, оружие, травматические пистолеты, там, покупают себе там первое оружие, там, значит, по разрешению, да, вот я купил, там, все, вот вы сказали, кто не купил, тот лох, я не лох, да, и скидывают разные, короче, виды образцы оружия. показывают видео, что они приходят в залы, в тиры, стреляют со своими женами, как вот моя жена стреляет, CQB, смотри, да, и вы правильно это делаете, несмотря на то, что нам все время зажимают, все зажимают и так далее, вы правильно все это делаете, покупайте оружие, пусть оно у вас лежит дома, законодательство разрешает это делать, значит, приучайте своих, ну, там, парней, там, детей, сыновей, чтобы они не боялись оружия, просто давайте им в руках подержать, разъясняйте, как безопасно с ним обращаться, да, чтобы у вас росли дети, которые будут не бояться оружия, да, чтобы не то, что там ты дали тебе, значит, какой-то там автомат, предположим, да, подержать в руки, ты его испугался, выронил или не поймешь, куда магазин пристегивать, да, вот это все должно избавляться, мы должны избавиться от этого, то есть у нас должно быть так все поставлено, что вот русский мужчина, да, и вообще вот любой житель, значит, нашей страны, любой республики и так далее, да, мужчина должен знать, что такое оружие, да, как оно выглядит, как его брать, чтобы он не пугался, да, это абсолютно нормальная практика для любой страны, тем более для России. И вот я очень рад, что пускай там не все подписчики побежали и сразу начали покупать себе стволы, там, накупать, да, но какая-то часть, пускай даже небольшая часть, если после нашего эфира 100 человек пошли, сдали, значит, экзамены, получили оружие, купили сейфы, купили, значит, себе охотничье оружие какое-то, да, это очень хорошо уже. Мы уже, значит, мы на ЦИПСе говорим это не просто так, поэтому это нас не может не радовать. Да, вот Даниил пишет методички, значит, о том, как... чтобы тебя не обманули спецслужбы противника, да, а я вот, значит, занимаюсь другой деятельностью, я говорю людям, чтобы они покупали оружие себе. Чем да. больше, тем лучше. Вообще, там государство позволяет приобрести, по-моему, до 10 единиц оружия, там, да, то, пожалуйста, можете идти покупать и хранить это все у себя дома. То есть, то, когда вы жалуетесь, что вот в Америке можно все, да, вот в России можно тоже много что. Да, несмотря на то, что некоторым людям почему-то хочется это все зажать, но пока возможность такая есть. Идти покупать и, значит, охранять свой дом, да, и просто тренироваться и так далее. Поэтому вот пока есть такая возможность, покупайте как можно больше. Сейчас тем более много секций, сейчас много всяких экспертов, инструкторов, которые обучают и так далее. Вы можете вообще для тех людей, для кого это станет хобби, да, это вообще шикарно, как бы, да, человек научится вообще стрелять и не будет допускать каких-то случайных выстрелов, да, может быть так произойти, что вот, значит, британские ПСО все-таки выполнят свою миссию, да, и Даниил окажется прав, то вы вообще сможете защитить свою, значит, территорию, близких и так далее, даже просто прохожих на улице, поэтому обязательно все это приобретайте, и я этому очень рад. Мы будем все делать назло, вот там запрещают, а мы будем говорить, нет, наоборот, короче. Нам говорят, нельзя смотреть YouTube, а мы говорим, да, ставьте VPN, смотрите YouTube. Да. Как-то так. Все на сегодня, да? Да. Всем всего хорошего. До завтра.